В этом отречении был пункт, в котором она признавала, что совершила тяжкий грех, нарушив божественный закон, святость Писания, канонические права, надевая одежду развратную, неестественную, бесчестную, противоречащую природному приличию и подстригая волосы кругом, подобно мужчине, вопреки всякому приличию женского пола. Вслед за этим Жанне был зачитан новый приговор. Она присуждалась к пожизненному тюремному заключению на хлебе и воде. На этом аутодафе закончилось. Однако вместо того, чтобы отвезти осужденную в церковную тюрьму, как это ей было обещано, Жанну возвратили англичанам, которые заковали ее в цепи и вернули в подвалы Буврейского замка. Если раскаяние Жанны и ее подчинение авторитету церкви инквизиторы могли считать для себя победой и наградой за свои черные дела, то англичане вовсе не были в восторге от такого финала процесса против их смертельного врага Орлеанской девы. Живая Жанна д'Арк, даже осужденная, раскаявшаяся и находящаяся под стражей их солдат, все же представляла для английского претендента на французский трон большую опасность. Меньше чем на ее казнь они не желали согласиться, в недвусмысленной форме заявив об этом Кашону и другим инквизиторам. Дальнейший ход событий показал, что инквизиторы охотно пошли навстречу пожеланиям своих патронов-англичан. В тот же день, когда с аутодафе Жанну вернули в тюрьму, ее посетили Жан Ле Метр и другие инквизиторы. Святые отцы продолжали угрожать ей суровыми карами за неповиновение. Они уговорили Жанну переодеться в женское платье, однако интересная деталь — ее мужская одежда была оставлена в мешке у нее же в камере. Что произошло с ней в последующие дни в тюрьме, где она находилась во власти англичан, с точностью трудно сказать. Если верить заявлению доминиканского монаха Мартина Лавеню, сделанному им во время процесса по пересмотру дела Жанны д'Арк в 1450 году, то над пленницей после аутодафе пытались надругаться английские солдаты, что заставило ее вновь надеть мужское платье. Свидетельство доминиканца Лавеню заслуживает доверия, так как он был в те дни исповедником Жанны. Когда инквизиторы 28 мая вернулись к Жанне в тюрьму, она им заявила: «Я не совершила ничего греховного против Бога или против веры. Я буду, если вы желаете, снова носить женское платье, во всем остальном я останусь прежней». Это были слова, несущие смерть. Факт рецидива был налицо, и свинья Кашон заявил пленнице угрожающе: «Мы сделаем из этого соответствующие выводы». На следующий же день Кашон сообщил священному трибуналу, что Жанна вновь обольщена была князем тьмы, и, о горе, снова пала как пес, возвращающийся на свою блевотину. Трибунал постановил Жанну д'Арк, как повторно впавшую в ересь, отлучить от церкви и освободить ее, передав светским властям на их усмотрение. Казнь Жанны д'Арк состоялась 30 мая 1431 года на площади Старого рынка в городе Руане, куда ее привезли на позорной колеснице из тюрьмы в сопровождении английской стражи. На площади, повествует Жюль Мишле, были воздвигнуты три помоста. На одном из них помещалась королевская и архиепископская кафедра, трон кардинала Англии, окруженный сидениями его прилатов. Второй предназначался для действующих лиц мрачной драмы — проповедника, судьи, бальи и, наконец, самой осужденной. Отдельно виднелся громадный оштукатуренный помост, заваленный дровами. Ничего не пожалели для костра, и он пугал своей высотой. Это было сделано не только для придания торжественности обряду сожжения, но и с определенной целью. Палач мог достать только снизу до костра, расположенного на большой высоте, и зажечь его. Таким образом, он не был в состоянии или ускорить казнь, или покончить с осужденной, избавив ее от огненных мук, как обычно делал с другими. Жанна должна была заживо сгореть. Поместив ее на вершине горы из дров,